Не думаю, что он доверил бы их абсолютно посторонней женщине». «Да вы не так поняли», — принялась выкручиваться Маргарита. «Я не имею ничего общего с убийством, а Костю отлично знала». «Вот и расскажите все по порядку», — велела я, стараясь придать голосу уверенность. Потом напряглась и припомнила необходимые слова. «Добровольное признание облегчит вашу вину». Маргарита нервно ухватила пачку парламента. Я хотела было попросить ее не курить, но, подумав, промолчала. «Пусть расслабится». Клубы дыма поднялись к потолку. Вместе с ними плавно потек рассказ. Маргарита работает кассиром в супермаркете. Сутки сидит в магазине с полудня до полудня. Сутки дома. Продукты у них дорогие, простому человеку не по карману. Находится супермаркет в самом центре, поэтому его завсегдатаи – люди более чем обеспеченные. Днем заглядывают дамы в таких нарядах и шубах, что никаких модных журналов покупать не надо. Просто показ высшей моды. К вечеру, ближе к полуночи, публика делается попроще. В основном актеры близлежащих театров. Отыграют спектакль и вспомнят о хлебе насущном. Ну а после часа начинает подъезжать совсем уж специфическая публика. Молодые люди в черных кожаных куртках, на джипах или неприметных девятках. Чаще всего в обнимку с длинноногими раскрашенными девицами. Этим молочный отдел и бакалея ни к чему. Крушат прилавки с вином, скупают гастрономию, но ведут себя вежливо и, как правило, оставляют Рите сдачу на чай. Сменщица Волковой, хорошенькая 20-летняя Олечка, жаловалась, что братки пристают к ней, предлагают деньги и отдых за городом. Но к Рите никто из бандитов не лез. К ней вообще не приставали покупатели. То ли была не слишком хороша собой, то ли вышла в тираж по возрасту. Константин подошел к кассе в 12:30 ночи, поставил несколько банок консервов, положил сосиски и бутылочку кетчупа чили. Маргарита выбила чек и спросила: «Знаете, что кетчуп невероятно острый? Просто пожар». «Правда?» – удивился покупатель. «Ну, спасибо. Пойду поменяю». Потом разговорились. А через день Костя пришел вновь. С тех пор начал ходить регулярно. И Рита поняла, что мужчина холостяк и не стеснен в средствах. К тому же он понравился ей с первого взгляда. Темноволосый, кореглазый, мило улыбающийся. Пахло от Константина хорошим одеколоном, а одежда была явно не с черкизовского рынка. И расплачиваясь, он частенько клал у кассы сотовый телефон и ключи от машины. Словом, Рита принялась одеваться на работу, как на праздник, тщательно краситься, даже разорилась на настоящие французские духи. Через месяц у них начался необременительный роман. Особых надежд ни одна, ни другая сторона не питали. И, встречаясь примерно раз в неделю, отрывались по полной программе. В основном на холостяцкой квартирке у Катукова. Он оказался отличным любовником, нежным, ласковым. Всегда старался доставить партнерше удовольствие. Причем не только в постели. Дарил милые пустячки, цветы, сыпал комплиментами. Скорее всего, у него были и другие женщины. Пару раз Рита находила в ванной чужие заколки. Но кассирша не делала из этого открытия трагедии. Замуж за Константина она не собиралась. Два неудачных брака начисто отбили охоту к семейной жизни. Не смущало Риту и то, что Костя очень мало говорил о себе. Любовница знала лишь о его работе в театре «Рампа», но никаких спектаклей там не видела. «У меня не слишком большие роли», — усмехался Костя, «но надеюсь со временем пробиться». Приятные отношения тянулись полгода. Все-таки, очевидно, актер выделял кассиршу из общей массы дам, потому что месяца два тому назад дал ей ключи от квартиры. По четвергам Рита, если не работала, приходила часам к 11. Готовила ужин, гладила рубашки, иногда убирала. Потом они вместе ели у телевизора и укладывались в кровать. Этакая имитация семейной жизни. Но большего им двоим и не хотелось. Впрочем, когда у кассирши случился приступ аппендицита, Костя проявил себя с лучшей стороны. Отвез в больницу, заплатил хирургу и даже явился после операции в палату с передачей. Рита глянула на банку с паровыми котлетами и усмехнулась. Угощение явно готовила другая любовница. Только женщина способна сначала провернуть мясо с хлебом, а потом довести до кондиции на пару. Костя, скорее всего, купил бы сосиски. Но ее это не обидело, а, как ни странно, порадовало. Значит, Константин и впрямь ценит их отношения, раз велел бабе сделать обед. Вчера она пришла, как всегда, утром, где-то в районе 12. Положила сумочку у входа и хотела слегка прибраться, но тут вдруг заметила на диване Костю. Рита удивилась и, подумав, что любовник заболел, окликнула его. Страшная правда открылась ей сразу, лишь только взор упал на лицо Катукова. Маргарита, сама не понимая почему, уложила несчастного вновь на бок и укрыла пледом. Дурацкий поступок, но руки действовали сами, помимо воли хозяйки. Разум заработал позднее, и он подсказал Маргарите бежать. Вызвать милицию женщина побоялась. Она выскочила на лестничную клетку, хлопнула дверью и всю дорогу до дома пыталась сообразить, остались ли в квартире какие-нибудь улики против нее. Выходило, что нет. Вещей своих она у Кости не держала. Разве что в книжке, наверное, записан ее телефон. Но это не улика. И только оказавшись дома, она сообразила, что сумочку с паспортом она оставила лежать у Кости в прихожей. Еще хорошо, что ключи от своей квартиры она дала соседке и подруге Наденьке. Накануне вечером всех жильцов предупредили о необходимости сидеть дома. Мосгаз собирался менять в подъезде плиты. Но Рите не хотелось пропускать свидание, и Наденька пришла на помощь. Весь день Маргарита Федоровна провела в ужасе, строя планы, как лучше проникнуть в захлопнутую квартиру. «Верите? Ей-богу, не я!» — повторяла Маргарита Федоровна. «Да и зачем мне его убивать? Никаких причин!» «Думаю, вы говорите правду», — сказала я. «Теперь припомните, пожалуйста, он не давал вам на сохранение бумаги несколько листочков синего цвета? Скорее всего, все это лежало в большой папке с завязочками, с надписью «Комбинат». «Нет», — покачала головой Рита. «Он никогда ничего не просил прятать. Знаете кого-нибудь из его женщин?» «Нет», — покорно ответила Рита и добавила. «Впрочем, и мужчин тоже». «Он ни с кем вас не познакомил?» «Нет», — обескураженно ответила кассирша. И вновь я ей поверила. Ведь за долгое время брака с Михаилом я сама свела знакомство лишь с двумя семьями. Домой практически никто не звонил, а все сообщения приходили к Мише на мобильный. В метро я вновь села на скамеечку и перевела дух. Знаете, почему я не сомневалась в правдивости слов Волковой? Она сказала, будто пришла к 12 утра, открыла замок своим ключом а потом в ужасе убежала, оставив сумочку. Потом и рада была бы забрать улику, да вход запер. Но я второй раз явилась около часа и нашла квартиру открытой. Значит, кто-то вошел в промежутки между 12 и 13, взял документы и отправился в освояси. Причем, скорее всего, это был близкий к Константину человек, потому что он воспользовался ключом. Дело в том, что у Кутукова на двери стоит крайне дорогое и хитрое запорное устройство фирмы «Аблоу». Так вот, такие замки украшают и двери квартиры Михаила. В свое время супруг, человек занудливый и дотошный, изучил массу запоров и остановился именно на этом. Ключ у данного сторожа похож на палочку, утыканную железными полосками, и действует он по принципу магнита. Только не спрашивайте, как. Все равно не объясню. Важно другое. Обычная отмычка бесполезна в данной ситуации. Она представляет собой, грубо говоря, крючочек, цепляющий пружинку. Но в Аблоу нет пружинок. Железную дверь в квартиру Константина пришлось бы резать автогеном, но красивая красная кожа была не повреждена. Следовательно, у кого-то еще существовал набор ключей. Но у кого? Напрашивался ответ. У другой любовницы. Наверное, она забрала документы. Но где искать эту даму? Внезапно мой взор упал на большие часы. Ровно 16. Сколько же времени я сижу на скамейке, тупо шевеля мозгами? Следует поторопиться. Дома ждут невыгуленные собаки и пустой холодильник. Поколебавшись несколько минут, я поднялась наверх и принялась искать лоток с книгами. Замерзший продавец обнаружился у Макдоналдса. Увидав потенциальную покупательницу, он оживился и принялся стряхивать щеточкой снег, налипший на полиэтиленовую пленку. Я в задумчивости уставилась на новинки. На столике лежало много интересного. Появилась очередная Маринина. Да и Дашкова тоже рядом манила яркой обложкой. Чуть подаль виднелась Полякова. Тоже отлично пишет. Не оторвешься. В былые дни я, не задумываясь, ухватила бы все, и шофер, улыбаясь, понес бы пакет в «Мерседес». Но сегодня предстояло ехать одной в метро, а потом еще идти в магазин. Значит, возьмем вон ту Серову в бумажной обложке. Вдруг за спиной послышался безумно знакомый голос. «Танюша, ты уверена, что хочешь в это низкопробное заведение?» Я чуть повернула голову и собрала в кулак всю волю, чтобы не заорать от ужаса. Из припаркованного в двух шагах от лотка роскошного «Мерседеса» выбрался мой муженек. Около него стояла в небрежно распахнутой шубке черноволосая девица. Та самая Таня Молотова, главная героиня видеозаписи, столь кардинально изменивший мою жизнь. «Хочу гамбургер», — капризно протянула девушка. «Жирный, отвратительный, холестериновый бутерброд». «Твое желание — закон», — засмеялся Михаил. И повел ее ко входу. Трясущейся рукой я натянула пониже на лоб шапочку, хотя навряд ли супружник узнает меня. Так и вышло, скользнув безразличным взглядом по тетке, одетой в дешевую китайскую куртку и грязные кроссовки, муж прошел мимо. Девица обдала меня шлейфом дорогих духов. Я невольно принюхалась. Коко Шанель. В той, другой жизни это был мой любимый аромат. Внезапно откуда-то из желудка к горлу поднялся горький комок. Вот значит как. Жена исчезла, а Михаил, как ни в чем не бывало, раскатывает заместительницы по харчевням. «Макдональдс, видали? Интересно, супруг обратился в милицию или просто, обрадовавшись, привел эту девку в квартиру и отдал ей мои вещи?»